Прекрасный диван работы Гампса. А что же на супружеское ложе вы его не... Прекратите! Молчу, молчу. Супружеская тема — это святое. Мне казалось, что вы интеллигентный человек, — перебила Ольга. И вообще, мне надоело говорить с вами. Так что скажите, что вам от меня нужно и... Ольга, дорогая, вы все никак не хотите понять. Мне нужна статуэтка работы Фаберже. Зачем она вам? Григорий Михайлович рассмеялся. «Разве я вас когда-нибудь спрашивал, для чего вам нужны деньги, которые я вам давал?» «О, Господи, разве это непонятно?» «Разве вам непонятно мое желание иметь в доме произведение высокого искусства?» «Но почему так вдруг? Почему вам не хотелось этого раньше? Почему именно сейчас вам приспичило его получить?» Она чуть было не сказала. «Вместо того, чтобы немного подождать, пока...» «Раньше у меня просто не было такой возможности». «Ну так вы все врете. Раньше она не была вам нужна, потому что вам некому было ее продать. Ведь так? Ведь вы и раньше наверняка перепродавали то, что я вам приносила. Я угадала? Молчите! А вообще, откуда у вас были деньги на то, чтобы покупать все это? Кто вы по профессии?» «Вам очень идет, когда вы злитесь, но, однако, довольно. Я даю вам 3 дня». Он что-то сосчитал на пальцах. «Нет, даю вам 4 дня, не считая сегодняшнего. Это вполне достаточно, чтобы вытащить у Льва Адамыча что угодно, не только маленькую статуэтку. А у вас такой большой опыт». Ольга почувствовала, что сейчас заплачет. «Я же вам сказала, это невозможно. Сегодня понедельник, вторник, среда, четверг, пятница...» Он считал, сгибая длинные холеные пальцы. «В субботу я буду ждать вас здесь в 12 часов». И Григорий Михайлович встал. «А если я не принесу?» «Если не принесете, в тот же день ваш муж увидит этот список». Он достал из кармана сложенный в четверо листок бумаги. «Что это?» «Наши многочисленные сделки с указанием дат, названий проданных произведений, цен...» Ольга усмехнулась. «И вам не жалко терять такого хорошего поставщика?» «Почему же терять? Наоборот». «Вы что, не понимаете, что произойдет, если мой муж обо всем узнает?» «Почему же? Прекрасно понимаю. И вы это понимаете. И поэтому никогда не допустите, чтобы это произошло». «Вы меня неправильно поняли. И, очевидно, забыли, что Льву Адамычу уже очень много лет, и малейшее потрясение может...» Григорий Михайлович расхохотался. «Какая трогательная забота! Странно, что вам раньше не пришло в голову задуматься над тем, что он подумает, если узнает, какое количество ценнейших произведений искусства вы продали втайне от него и за бесценок». «За бесценок? Вы же говорили...» Он опять расхохотался. «Я говорил в свое время, что плачу вам больше, чем заплатила бы комиссионка. И, как вам хорошо известно, я вас не обманывал, но, дорогая моя, те приличные деньги, которые вы от меня получали, по сравнению с мировыми ценами, вы, я надеюсь, меня понимаете?» «Нет, не понимаю. Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что Льва Адамыча ждет большое разочарование. Вместо целой серии немецких гравюр 16-го,